Глава восьмая. Сердце останавливается, пропуская несколько ударов. Когда голова начинает кружиться, я осознаю, что не дышу вовсе. Смотрю через домофон на Борзова и надеюсь, что он мне просто кажется. «Лика, давай не будем устраивать цирк», — говорит он уверенно. «Пусти меня». Хочется кричать «нет», но это не прокатит. Если Борзый не сильно изменился, то он будет переть как танк. Мы это уже проходили. А потом этот танк проехал по мне катком и исчез за горизонтом, а я осталась. Бросаю взгляд на себя в зеркало, щипаю за щеки и, сделав несколько глубоких вдохов, открываю дверь. И снова это его улыбка, чего и следовало ожидать. Но я не даю ему и шаг сделать в квартиру. А букетом, что он принес, так и хочется съездить по его довольной роже. Выхожу в подъезд и останавливаюсь перед дверью. «Отойди немного». Прошу я, но Саша будто не слышит. «Не пустишь?» — не спрашивает, утверждает он. «Хотя зачем вопросы, когда и так все ясно?» «Ты красивая». Звучит тихо, а я ловлю еще один шок. «Но рыжей тебе и правда было лучше». Дыхание снова сбивается. Не помогает даже внушение, что все хорошо. Все совсем нехорошо. Все плохо. И почему-то именно сейчас я хочу сбежать. Запереться в доме. И сделать вид, что никогда не знала Борзова. «Это все, что ты хотел сказать?» Спрашиваю я, понимая, что молчание затягивается. «Нет». Качает он головой и смотрит так, что внутри все переворачивается. «Ты бухал?» Спрашиваю я, замечая небольшие синяки под глазами. «Какого бы ты ни была мнения обо мне, но нет». Хмыкает Борзый и, оперевшись плечом о стену рядом с дверью, протягивает мне букет. И снова молчим. Вот сейчас, когда Сашка расслабленный, когда у него такой вот нагловатый взгляд и легкая улыбка, он так похож на моего сына. Или наоборот. Хотя неважно. «Саш, говори, что хотел, и я пойду спать. Мне на работу завтра». И снова прошу. Даже странно от самой себя слышать такие слова. Но удивительного нет ничего. Наши с Алей мальчики быстро нас перевоспитали. Сейчас я только смотрю на сына и молюсь, чтобы он не чудил так, как мы с его тетей в свое время. «Веришь, я ждал совершенно другой реакции». И снова его улыбка, взгляд из-под брови. Колючий, обжигающий, заставляющий дышать быстрее, потому что воздух накаляется вокруг. Если на этом все, то я пошла. Разворачиваюсь к двери и даже успеваю нажать на ручку. Но Борзый оказывается слишком близко ко мне. Его рука ложится сверху, запуская дрожь по всему телу. «Почему не сказала, Лик?» Слова звучат в затылок. «И это даже к лучшему. Мне бы треснуть саму себя за то, что буквально полчаса назад я была такая смелая и уверенная, что поступила правильно. А сейчас дрожу. Тебе легче стало? Справилась?» Каждый вопрос как удар. «Хотя сам вижу, что справилась. Пацан мировой вырос». «Что ты хочешь услышать, Саш?» Голос сел, но на удивление звучит зло. «Что Илья мой», — так уверенно заявляет Борзов, а мне снова становится нечем дышать. «Лика, обернись, посмотри ему в глаза и пошли нахрен». Но я стою на месте и боюсь сделать шаг в сторону. Эх, Макарова, дедуля бы не одобрил такое поведение. «Так сложно сказать», — спрашивает Борзый, и в его голосе проскальзывают рычащие нотки. «Или это мое наказание?» «Ну ладно, я. А сына-то ты за что наказала?» «Я никого не наказывала», — зашипела я, злясь. «Мой мальчик спит, не нужно его будить». «Ты!» — вот теперь я обернулась. «Ты сам себя наказал, ясно? Ты сам все сделал. Никто тебе не виноват». «Выгодно оставлять виноватым кого-то, правда?» Щурится Борзый, и его скулы напрягаются так, что если тронуть, то можно порезаться. «Я мудак, а ты белая, ой, прости, рыжая и пушистая». «Илья мой». Рычу Борзову, заглядывая в глаза. И сама себя ненавижу, что не могу сдержать себя. Чувствую, как по щеке скатывается горячая слеза. Позорище, Лика. Мой сын, мой мальчик. Мой защитник и опора. Он моя жизнь, а ты? Задыхаюсь, но понимаю, что если не сейчас, то не смогу больше. А ты только биоматериал, Борзов.